Ладно, как бы там ни было, но все получается даже лучше, чем я думал. Только сначала нужно кое-что уточнить. А вас не размажет клятвой за такую, раз уж мы говорим прямо и без экивоков, откровенную подставу и измену? К счастью, нет. Наши отношения с Боунс не регламентируются магической клятвой. Что же касается министерства, там, в отличие от отдела тайн, никто не приносит магических клятв. Даже, насколько я знаю, сам министр не приносит клятвы. Просто уже почти 300 лет никто никак не может сформулировать ее текст, чтобы с одной стороны она мешала нарушениям, а с другой, не препятствовала в работе, и была достаточно краткой, чтобы не допускать двойственного толкования. Ведь некоторые решения, которые приходится принимать высокоранговым служащим, очень далеки от простого, жизненного понимания справедливости. Увы, иногда нам приходится делать дурные вещи только ради того, чтобы избежать еще худших. Ну и даже если бы она и приносилась, я давал слово честно и добросовестно выполнять свою работу на посту заместителя главы ДМП, и я это делаю. Однако Азкабан не моя зона ответственности, и вообще, к слову, ничья. Так уж повелось с самого начала, так что даже в этом случае никакого обета я бы не нарушил. А если мы все же не договоримся, подумав, спросил я, карты на стол, тогда мы просто доедим этот прекрасный обед и разойдемся по своим делам. Правда, естественно, я вынужден буду настоять на заклинании Обливейт. Сказано здесь достаточно для увольнения меня из министерства с меткой оборотня. Хм, не бойтесь мне говорить такое прямо в лицо, нет, не объясните почему, как бы случайно я опустил ниже поверхности стола полупустую чашечку с кофе, одновременно под прикрытием этого выпуская невербально и бесполочково короткую и тонкую ниточку плети крови, невидимую моему собеседнику. Если Тикнес полезет за своей волшебной палочкой, то придется, несмотря ни на что, порезать его и бежать. Причин много. Тут и ваше здравомыслие, больше подходящее мужчине как минимум вдвое старше, и понимание, что для вас справиться с взрослым магом будет невероятно сложно, и то, что, даже если у вас это получится, за нападение на заместителя главы департамента магического правопорядка вам на хвост сядет весь Аврарат, в полном своем составе, и живым брать вас вряд ли будут. У нас есть свои маленькие традиции, не прощающие нападения на своих. Но самая главная причина – реалистичная оценка ситуации уже мной. Я вас уважаю, лорд Крэп. Вашу удачливость, ваши боевые навыки. На моем месте можно было бы понадеяться на то, что справиться с бывшим гильдейским магом, даже если он был тяжело ранен и сейчас не в лучшей форме, школьнику, еще даже не окончившему Хогвартс, будет очень непросто, но я не сделаю такой ошибки. Ресторан накрыт антиоперационным щитом. Артефактная защита именно этого кабинета препятствует использованию всех портключей, кроме высшего класса. И, самое главное, я в отличие от Боунс прекрасно понимаю, что любая серьезная игра, командная, и не надеюсь только на себя. Вы, когда вошли в ресторан, не обратили внимания на посетителей. А зря. Здесь и сейчас в общем зале сидят только преданные мне маги. Вы можете пройти меня. Можете, допустим, пройти даже половину моей охраны. Но вам никак не пройти их всех. Тогда какие гарантии у меня, как обычно в таких случаях? Обед. Взаимный. Формулировка. Я обязуюсь никому и никаким образом не разглашать того, что я услышал и увидел во время этого разговора с имя. Клянусь, что у меня с собой нет записывающих артефактов, что я не привел в комнату анимага. Такая формулировка устроит вас, в принципе, да, прикинул я тонкие места. Только поправиться я привел нас моего ведома или я знаю. И то же самое с артефактами. Это хорошее дополнение. Согласен, подумав, кивнул Тикнес. Кто будет свидетельствовать? Вызовем кого-нибудь из моих магов, а потом, с ним, если хотите, Обливейт. Но только это совсем не обязательно. Прелесть таких обетов в том, что свидетель ничего не знает. Ну, кроме самого факта принесения совершенно обычной среди магов клятвы. А вот наличие в памяти прорехи напрягает. Хорошо, я согласен, подумав, ответил я. Будьте тогда любезны развеять свой кнут, он нервирует. Я кивнул и втянул кровь обратно в себя. Не хватало еще оставить тут такие следы. Теперь давайте обсудим условия. Я считаю, что моя доля должна составить 25% от суммы контракта. Доля. Сквозь всю напускную невозмутимость и остатки сковывавшего тело страха прорвался полустон полурев моей внутренней жабы. За что? За посредничество. Четверть. За ничего не делать. только поговорить и поработать почтовой совой, немного ли, однако, согласитесь, это и не половина. Или договаривайтесь с гильдией о дальнейшем сами как хотите. И кстати, за эти деньги вы получите, помимо того, что мне передала гильдия, порт ключа, сквозного блокнота и зеркала для связи с группой исполнителей, свитка с ритуалом отвлечения дементоров и проработанных инструкций по взлому, еще и лично от меня достаточно подробный план на Скабана, а также, что важнее всего, расписание дежурств тамошних надзирателей. И я постараюсь задержать, насколько смогу, погоню в случае, если вас обнаружат. Единственное пожелание, желательно побег устроить как можно скорее, не позднее середины весны, 15%, учитывая вашу помощь, 20-17, и ваш обед дополнительно будет сопровождаться клятвой добрых намерений, ХМ, 18, и принимается, дождавшись моего утвердительного кивка, Тикнес полез рукой под стол, здесь все, на скатерть упал обычный кожаный мешочек, все и сразу, удивился я, вам так доверяют? А вы считаете себя настолько бессмертным, что собираетесь обмануть гильдию? Нет, нет, тогда где риск? Кошелек заперт на кровь, вашу, в нем 5000 галеонов. Но расходы, за наш счет, так что следует быть экономным. Если хотите, пересчитайте. Заодно, кстати, можете сразу выдать мне мою долю. Нет, раз вы претендуете на долю, значит вы в деле. А раз вы в деле, то дележ происходит всегда, как вы, наверное, отлично помните, только после успешного завершения задания. И доля в 18% будет считаться не от всех 5000, а от остатка, после вычета расходов. Мы с вами, раз уж так дело пошло, в одной лодке. Поэтому не нужно пытаться вырвать из ее днища себе пару досок на удобную банку. Тогда процентов будет все-таки 20. И давайте обсудим частности. Идешь по классической дороге всех знаменитых революционеров? Французских ли, русских ли, торгуешь своей страной, язвительно спросил меня внутренний голос, когда я благополучно вернулся к себе домой. Нет, тихо прошептал я себе под нос, я же англичанин теперь, я же умнее, я торгую чужой страной, а теперь, заткнись, если мой план не пойдет вразрез с подготовкой темного лорда, то как все удачно складывается-то, осталось только дождаться вызова учителя. Нет, ждать в таком деле нельзя. Подумал я и пошел к камину. Надеюсь, Люциус еще не спит и не заводит меня на месте после вчерашнего разговора. Кстати, с обратной, так сказать, связью с Вальдемартом как раз на такой случай нужно что-то придумать. Не метку же мне ставить на себя, право слова. Интерлюдия 12. За молодым лордом захлопнулась дверь отдельного кабинета этого широко известного в узких кругах, притворяющегося как бы обычной харчевней ресторана. И оставшийся в одиночестве маг заметно расслабился. Пий поднял чашку с чаем, вдохнул превосходный аромат очень редкого, выращиваемого в магическом Китае и только для магов чая и с удовольствием сделал глоток. По преданию, этот чай восстанавливал магические силы и действовал как очень ослабленная, но лишенная неудобных побочных эффектов версия Феликс Фелицис. Удачи ни у кого, в том числе и у Тикнесса, никогда не бывает много, но даже если бы это было обманом, то все равно маг был бы согласен пить его при любом удобном случае, ибо вкус этого чая был всегда просто бесподобным. К сожалению, препятствием к этому непрерывному наслаждению служила просто чудовищная стоимость напитка. Мордредовы китайские маги драли за свой нектар чуть ли не бриллиантами по весу, а это было не по карману даже заместителю главы департамента магического правопорядка. Впрочем, живут на одну зарплату на таком посту только идиоты или блаженные, вроде той же Боунс, но даже с учетом дополнительных доходов пить этот чай Тикнес смог позволить себе очень редко. Правда, сегодня стол, благодаря совсем легкой махинации, оплачивало министерство, так что в лишнем глотке себя можно было не ограничивать. В молчании неторопливо досмаковав свой напиток, Пий наконец поставил чашку на стол, достал волшебную палочку, направил ее в пустоту дальнего угла кабинета и произнес: «Финити, ну наконец-то ты насытился». Внезапно послышалось из пустоты: «Впрочем, этого у тебя не отнять, есть ты умеешь невероятно вкусно. Ты, как я слышу, совсем не устал там стоять и молчать, а ты не устал там сидеть и жрать? Если бы не твой петрификус, я бы залил слюной паркет еще на середине твоей проникновенной речи. Как только парень выдержал, да еще после твоего любимого дегтя, ну как-то выдержал же, обжора. Зато я не задираю каждую юбку, появляющуюся в поле моего зрения, бабник. Ой, да ладно, будто ты у нас магловский монашек. Прикалываться друг над другом напарники и побратимы могли бесконечно долго. Однако, как гласит поговорка, сначала работа, а удовольствие потом. «Вылезай уже», — сказал Тикнес. «А он не вернется?» «Нет, мне сообщили, что Крэп только что вышел из ресторана. Лучше все же запри дверь». «Хорошо, хорошо», — Пи набросил на дверь запирающие заклятие понадежнее. «Теперь точно все. Снимай. Ненавижу говорить с пустотой». Спустя пару секунд пространство в углу кабинета обернулось сначала висящей в воздухе рукой, для непривычного, читай, магловского взора, ужасающая своей нереальностью картинка, потом половиной, а потом и всем оставшимся телом совершенно обыкновенного на вид мага, сидящего на небольшом стульчике. Мужчина средних лет с незапоминающейся внешностью, как о таких пишут в соответствующих протоколах и ориентировках. Прятавшийся до этого волшебник встал, с удовольствием подвигал возвратившими подвижность руками и ногами, подошел к столу и небрежно набросил на спинку недавно покинутого ушедшим гостем кресла снятую с себя мантию-невидимку. Потом, секунду подумав, маг плюхнулся в мягкие объятия шедевра мебельного искусства и с наслаждением вытянул вперед ноги. «Фух, устал. Слушай, Тик, а нельзя ли придумать что-нибудь другое? Итан, а зачем? Сколько лет используем уже один и тот же прием, а он по сию пору отлично срабатывает. Рано или поздно о нем прознают и научатся защищаться. Или и вовсе подловит нас. Ты параноик. Сколько десятилетий ты об этом стенаешь? Да ну тебя. Точнее, с тебя. Лишняя бутылка. Кстати, Тик, пожрать ничего не осталось. Вроде бы еще пара кусков драконитины есть. Если не остыли до конца, может быть, заказать чего-нибудь лично для тебя? Все равно сегодня министерство платит. Сейчас позову. Ой, да ладно тебе. Обойдусь и без щедрот нашего любимого работодателя. Итан отмахнулся и небрезгливо сдвинул в сторону хорошо подчищенную парнем тарелку. Пододвинул к себе полупустое блюдо со стейками, миску с салатом, налил себе полный бокал огневиски и с удовольствием приступил к трапезе. Причем не отвлекаясь на всякие бредни с жиру бесящихся высокородных, вроде застольного этикета. «Сколько смотрю на тебя, а все никак не перестаю удивляться твоим манерам». И это был не комплимент. «Да, парень прав, вечно тебя с едой заносит», — вернул укол Итан. К слову, маг указал жирным пальцем на использованную крэбом тарелку. Чувствуется, что детство у него было далеко не сытое. «Видишь, как все подобрал, несмотря на то, что чуть не лопнул, а еду все равно не оставил. В вассалах у Малфоев не умерли на запазухой. Кстати, и как тебе мальчик? Слишком нахальный, молодой да ранний, и папашу своего прикончил. Во-во, я и говорю, дерзкий. Такие либо многого добиваются по жизни, либо тихо и надежно пропадают. Так, что даже некромант его следов не найдет. Короче, в принципе, слегка поднатаскать, и я бы нашел ему применение. В конце концов, если что, его не жалко и потерять. К сожалению, как я слышал, он уже нужен Фаджу, так что списать его не получится. Но я с тобой согласен. И на мой взгляд, Крэб достаточно перспективен для того, чтобы послужить нашим планам. А пока давай сделаем все как обычно. Выкинь в омут. Может, все же скопировать? Не стоит. Не будем нарушать однажды принятых правил. Все же многие заинтересованные лица уверены, что ты точно ничего не знаешь, а значит, никакого интереса в ЭХМ разработке не представляешь. И опасности. К тому же, однажды это тебе уже спасло жизнь. Да, скривился от неприятных воспоминаний Итан. Хотя от воспоминаний тут было говорить некорректно. Не от воспоминаний, а совсем наоборот, от рваной прорехи в памяти, которую оставил после себя грубо работавший с ним неизвестный легилимент. И эта прореха, как больной зуб, постоянно ныла, отвлекала на себя внимание, не давала сосредоточиться и высасывала силы на рефлекторные, но безуспешные попытки восстановить утраченное. Отвратительные ощущения. Так все еще нет никаких идей, кто именно это был. Скорее всего, кто-то из орденцев, но тогда, сам понимаешь, орден – это значит, сам Дамблдор, нет, скорее всего, его ручной смертожорец. Навыки, поди, еще за учебной конторкой не растерял. Жаль, что мы не знаем даже того, что у тебя спрашивали. Ну да ладно, жив и на свободе остался, в таком раскладе и то невероятная удача. Так что слей воспоминания, по стандартному протоколу упакуй и заложи их в хранилище, а потом почисть себе память. Если Лордик сгинет, то вылить их всегда успеем. Ну а если вырастет во что-то удобоваримое, то такой компромат, Если его подать вовремя и правильно, может закопать даже внуков. Хорошо, кивнул Итан. А если бы он анимага заменил на просто мага в формулировке клятвы, вернулся он к обсуждению заинтересовавшего его вопроса. Все же достаточно логично он дополнил клятву. Не дурак, да, я бы оговорился. Вряд ли Крэпт бы это заметил. А если бы это заметил, как и главную лазейку, про свои, тогда, скорее всего, Крэпт показался бы без сознания, денег, одежды и памяти о последних днях где-нибудь в Макгловском Лондоне в районе доков. Чтобы, на всякий случай, даже под сывороткой правды я мог бы совершенно правдиво ответить, что Крэпба не убивал и он от меня отправился живым и здоровым. А успел бы он там очнуться или нет, это уже не моя ответственность и не моя вина. Ладно, ты лучше скажи мне, как продвигается работа по Боунс. Пока без приятных новостей. Разом поскушнел Итан и сделал большой глоток из своего стакана. Она весьма аккуратна и прячет свои подпольные делишки очень и очень хорошо. Кстати, а ты не рассматриваешь вариант, что их у нее нет? А то я уже засомневался. Все же сколько времени уже мы копаем, а до сих пор даже намеков на ниточку нет. Ну ты же никогда не рассматривал такой вариант, кто на такое пойдет? Глупо забираться наверх ради того, чтобы работать на грязиидов. Не твои ли слова, мои, ну, тебе же хуже, ищи тогда дальше, поищу, когда поем, ладно, ты тогда оставайся, набивай утробу, а я пойду, слишком много дел, только не забудь, что, не забудь, как обычно, вырезать из воспоминаний всякие упоминания обо мне, хорошо, а то может получиться не держащий Крэбба за горло компромат, а, совсем наоборот, да, это было бы смешно. Вот-вот, бывай, можешь, в пределах, сделать заказ, и приятного аппетита. Попрощался Пи со своим другом и пошел к выходу, но у самой двери его догнал оклик. Тик, да, ты это, будь поосторожнее с Крэббом, как-то не похоже на себя, слишком неуверенно произнес Итан. Чуйка у меня, смутился маг, сам знаешь, ну-ка, давай-ка поподробней. Вернулся Пи на свое место, несмотря на то, что не только в высоком искусстве пророчеств, но даже и в простом, доступном практически каждому волшебнику ремесле гадания Итан был полным нулем. Пресловутая чуйка его никогда не обманывала. А уж скольких серьезных неприятностей друзья смогли избежать благодаря ей. Впрочем, мгновенно перестроиться на серьезный разговор расслабившийся Пи не захотел, поэтому спросил он с ясно слышимой ноткой ехидности. В чем это, как сказали бы маглы? Глава моей личной службы безопасности так не уверен. Знаешь, если отбросить шуточки в сторону, то я бы парня все же не стал недооценивать. Так я его и не недооцениваю. Сам же слышал. Не совсем так. Ты с ним, как обычно, аккуратен, но все же относишься свысока. А у меня на это совсем нет причин, кто он и кто я. Мы же, прежде чем начать интригу, собрали о нем всю доступную информацию. Вот именно, кто он и кто ты. Об этом я и говорил. Давай-ка посчитаем, мы уже приняли за аксиому, что парень не дурак, потому что он, стой, поиграю-ка я в инквизиторского адвоката, обоснуй, он уже лорд, ХМ, собственноручно убив отца, кстати, зачем он это сделал, мы так и не выяснили, чем ему настолько помешал ближайший кровный родственник и к тому же отличный боевик, на такие вещи из-за простой неприязни не идут, и, кстати, отца-то он убил, но метку предателя крови не заработал. Принимается. Дальше, он заинтересовал Фаджа, своим голосом в палате лордов, перебив, продолжил реплику Итана Тикнес. Главное, заинтересовал. Хорошо, пусть будет, кивнул замдиректора ДМП. Дальше он ведет активную политическую игру, отчего половина его собеседников мысленно катается по полу от смеха, но при этом есть и другая половина, которая не смеется, не так ли? Пожав плечами, Пи молчаливо принял правоту своего собеседника, выполнил два очень удачных гильдейских контракта, выжил там, получил уважение и признание гильдии, татуировку. ХМ, ладно, здесь я с тобой согласен полностью. Дальше, на дуэли из-за женщины он совершенно спокойно убил своего противника, чуть не сев в Азкабан за это, чуть-чуть не считается, не сел же, да и забини, у старой шлюхи тоже в своем роде чутье, простых, нищих, слабых, на худой конец бесперспективных, среди ее мужей и любовников никогда не было, клеймо качества, если хочешь, ты все не можешь ей простить тот отказ, да плюнуть и растереть, баб, что ли, без нее мало, хе-хе, вечно, как о ней разговор заходит, ты резко глупеешь. Мал ты еще, сыне, чтобы состязаться с отцом в недомолвках. Удивленно промычал Итан. Я тоже умею не отвечать на вопрос, маскируя это ответом на другой. Ладно, ладно, поймал, гордись. Но это не отменяет самого главного. Вспомни, сколько ему лет. Хм, смотри. В то время как мысли его одноклассников не идут дальше квиддича и плюй камней, а у самых продвинутых, содержимого лифа соседки по парте, он уже самостоятельно ведет свою личную серьезную игру в высшем свете, не чураясь показательных расправ. Ничего не напоминает, он же практически один в один повторяет твой путь, но на сколько лет раньше. Быть может, за ним кто-то стоит, уже без тени улыбки после паузы спросил Пию своего друга. Ты же помнишь, что мы искали. Проверяли очень настойчиво, перебрали всех, и ни Малфой, ни Дамблдор, ни Фадж, даже не Дэвис, чья дочурка при виде Крэбба просто слюной изо всех губ течет, все они не командуют Крэббом. Во всяком случае, доказательств тому мы не нашли. А разве то, что Крэбб в своей агитации взывает присоединиться к партии традиционалистов, в которой сейчас заправляет никто иной, как Люциус Малфой, не является таким доказательством? Ну да, ну да. А младший Малфой использует Крэбба, как Нюхлера, чтобы шпионить за старшеклассницами. Да, удивился Пи. Ага, весело, правда, это так удобно, когда дети еще не умеют держать язык за зубами. Так что о происходящем в Хогвартсе непотребстве я узнаю, можно сказать, из первых рук. Сам понимаешь, что так дела вменяемые люди не ведут. И что, и то, получается следующее. Либо за ним стоит кто-то очень серьезный и не наш, что уже не очень хорошо, либо, что гораздо хуже, он все это сделал сам, один. А представь, что будет, когда он соберет себе команду. А если это все просто удачные совпадения, если ему просто везет, после очередной, только на этот раз очень длинной паузы спросил маг. Настолько невероятного везения не бывает. Точнее, оно бывает, но называется совсем по-другому. Хочешь встать на пути существа, которого ведет сама магия? Пи глубоко задумался. Глава 26. Есть полные идиоты, а есть еще и добровольцы. Несмотря на отблески яркой, нелюбви, мелькавшие в глазах Малфоя-старшего, короткий разговор с ним оказался вполне себе конструктивным. За отличный самоконтроль и навык разделять дело и чувства я в очередной раз даже слегка зауважал его. Зауважал бы, если бы не был настолько увлечен свежеобразовавшимся важнейшим делом. Конечно, персонально участвовать в налете на тюрьму я не собираюсь, детство в попе у меня уже не играет, да и приключения и так по горло, но посмотреть на то, как к этому будет готовиться учитель, это было бы очень познавательным опытом, и денежным, учитывая гильдейский контракт. И зачем же ты так срочно хотел видеть меня, ученик? Спокойно спросил оторванный от своих несомненно важных дел Волдемарт, но в его тоне отчетливо слышалась неприкрытая угроза, а в руке, пока спокойно лежащий на подлокотнике кресла, уже была зажата волшебная палочка. Темный лорд настойчиво подозревал абсолютно всех, в том числе и даже своего единственного ученика, в принципе не способного предать. Поэтому я, держа руки на виду, медленно и аккуратно полез к себе в карман, зацепил за краешек сложенный пополам и потом сплюснутый свиток и неторопливо вытянул его на свет. Нить обета предупреждающе, но не сильно нагрелась у меня на руке. Как я и думал, письмо, написанное другим человеком, под клятву не попадает, однако остальные факты, связанные с ним, вполне. Но мне остальных и не надо. Волдемарт, не дурак, два и два сложит сам. Вот, протянул я учителю письмо и вежливо поклонился. Получить аваду, особенно с моими клятвами, очень не хотелось, а уж получить ее так по-глупому. Подойди, прозвучал приказ. Волдемарт, не беря свиток из моих вытянутых рук, помахал над ним волшебной палочкой и пошептал какие-то неизвестные мне вербальные формулы. Явно проверял на какую-нибудь подставу. После чего проверенный свиток воспарил из моих рук и развернулся, вися в воздухе перед лицом учителя. Легилиминс, ожидаемо услышал я после прочтения послания гильдии. Естественно, даже без учета ученической клятвы, сопротивляться одному из мощнейших легилиментов современности я не мог. Кровью и происхождением не вышел. Однако успехи в окклюменции позволяли мне хотя бы следить, куда именно пошел маг. Так, упершись в блок и немного, надо отметить, достаточно аккуратно, потыкавшись в него, Волдемарт покинул мою память и произнес: «Понятно, и чего ты хочешь? Я хочу узнать». «Стоп, помолчи», сразу же прервал меня он. «Люциус, хвост, вы свободны». «Да, повелитель, склонились в вежливом поклоне оба стоявших позади меня и ничем не выдавших своего дикого любопытства мага, и безропотно вышли за дверь. Хорошо их Вальдемарт выдрессировал, отметил я про себя. Продолжай, разрешил темный маг. Учитель, вы, конечно же, собираетесь спасти из заключения своих старых, самых преданных соратников? С утвердительной интонацией в голосе задал я этот не совсем вопрос, и понимая, что у вас есть планы, я хотел бы узнать, не помещают ли, или наоборот помогут. Нет, опять прервал меня слегка скривившийся Вальдемарт, не помешают. Попытался я всем своим видом выразить вопрос и, видимо, преуспел в этом. Не помешают потому, что таких планов у меня сейчас нет, как приговор произнес темный лорд. Как же, в растерянности прошептал я. Тут-то меня и пронзила молния и страшного понимания истинного положения дел. Вальдемарт не планирует побега из Азкабана, а это означает, что канон, чертов канон, нарушится. Из-за чего, из-за кого, из-за меня, в одной только этой мысли столько всяких смыслов и столько из этого вытекает следствий, чудовищно неприятных для меня, что я не удержался и рискнул спросить. Но почему, метку же я ставил тогда именно для этого? Потому, что для силового решения вопроса освобождения моих друзей требуется нейтрализация внешнего кольца защиты, состоящего, как ты отлично знаешь, из подконтрольных министерству дементоров. Для того, чтобы создать магический ХМ, манок, требуется темный маг с родовыми магическими дарами в некромантии, а единственного такового среди моих друзей убил именно ты. Но, прошептал я пораженно, окончательно осознав, что слепой надежды на ползущий по протаренной колее канон у меня больше нет и, теперь и навсегда, быть не может. Логан Крэп не был некромантом, у него был светлый дар, целительство, зацепился мой разум за единственное, что мог найти в свое оправдание. Глупое, но какое уж есть. Ха-ха-ха, зло рассмеялся Вальдемарт. Неужели ты до сих пор, ученик, не знаешь, что магическая женитьба, как и любые другие формы принятия в род, это далеко не просто так. Не я ли рассказывал тебе, что вхождение в древний чистокровный род всегда сопровождается не только новыми обязанностями, но и приятными магическими эффектами? Ты, ученик, имеешь наглость игнорировать мои уроки, а вот сейчас искать правильный ответ долго не пришлось. Нет, учитель, конечно же нет, помотал головой и на всякий случай снова низко поклонился я. ХМ, я проверю, с выражением произнес Вальдемарт, и после долгой, напряженной паузы сказал, позже, еще одна пауза, после которой темный лорд продолжил, в роду Крэп издревле были, есть и будут некроманты и маги крови, так что принятый обязательно тоже получит этот дар, любой принятый, даже светлый целитель, такой как Смитвик Виллстоун, да, всю остальную темную магию Лагану применять было настолько сложно, что он ею практически не пользовался, но некромантом он стал очень неплохим, не сильным, не очень искусным, но крепким середнячком. Однако дело здесь совсем не в этом. Дар магии – это не только и не столько сильные заклинания. Основное преимущество мага, имеющего дар, это возможность делать то, что принципиально недоступно другим. Пусть у кровных крэббов, у той же Лилианы, темномагические заклинания и ритуалы выходили быстрее, легче и с большим эффектом, но… Так, например, я хоть и невероятно сведущ в темной магии, но некоторые вещи мне даже мне, темному лорду не под силу совершить из-за отсутствия дара. А вот Крэп мог попытаться, пусть с плохими шансами на успех, но мог. В разговоре повисла очередная пауза. О чем думал Вальдемарт, я не знаю, мои же мысли продолжало полностью занимать понимание порушенности канона. Моими, бля, собственными руками. Но кто же знал, что смерть всего одного второстепенного мага-пожирателя так критична в сюжете, ставшем для меня жизнью. А с другой стороны, несмотря на все круциатусы темного лорда, я, похоже, до сих пор все еще где-то в глубинах подсознания продолжаю воспринимать окружающие как сон или некую виртуальную реальность, а не реальный мир. Вот так вот отзываются вбитые в детстве безусловные императивы о невозможности магии. Такого не бывает, потому что не может быть никогда. В реальном же мире никто, в том числе некие отсутствующие здесь высшие силы, не будет соблюдать пресловутый канон в угоду идиоту-попаданцу. И что мне теперь со всем этим делать? Как исправить? Не будет побега, не будет и свары в отделе тайн, не будет, ничего не будет. Точнее, что-то обязательно будет, но не будет моей главной халявы, послезнания, того самого преимущества, ради которого я влез в кабальные долги к кому только можно и к кому нельзя, называется «Пожалуйте в непредсказуемый настоящий мир», и даже хрен с ней, с победой Поттера и Ордена Жареного Кококо. Для меня это будет, пожалуй, самым лучшим вариантом. Я настелил уже, а также продолжу стелить и в дальнейшем соломку, поэтому не окажусь в Азкабане без суда и следствия. А если этой самой победы не будет, ведь там, в каноне, все на таком тонком волоске висело. Что, если он, этот тонкий волосок, из-за каких-то моих действий, пусть не прямых, случайных, рикошетом, но просто оборвется? Что делать мне в случае победы учителя? Пожизненные мучения с мучениями посмертными? Более того, победа Волдеморта может очень и очень плохо кончиться не только для меня лично, но и для магического мира, как минимум британского, а как максимум вообще всего, и магдловского. А мои обеты, как мне тогда выполнить Хильгин? Почему я так боюсь победы Волдеморта? А потому, что, хотя темный лорд очень умный человек, отличный учитель и великолепный покровитель, с которым не решится связываться даже конченый отморозок, он все равно остается безжалостным, своенравным, а также весьма и весьма неразборчивым в средствах магом. Плюс иногда его совсем переклинивает, и чего тогда от него ожидать, совершенно непонятно. Ясно только, что выбор в таком случае будет стоять между лютым ужасом и полным кошмаром. Причем не только для виновника, но и для просто неудачно попавшего под горячую руку этому магу. И самое печальное, что под такое непредсказуемое поведение совершенно нереально подстроиться. Вообще никогда не знаешь, как среагирует Волдеморт на следующие твои слова или действия. Рассмеется или открутятит. Да и статистика здесь не роляет совсем. На одно и то же поведение реакция может быть абсолютно разная. Короче, будь дело в реальном мире, то с таким начальником работать невозможно. Я бы без разговоров сразу же уволился. Вот только уволиться у Волдеморта можно только на тот свет, где меня с нетерпением ждут. Сам выбирал. Отстань. Таким образом получается, что если я не хочу, чтобы мои худшие страхи, о которых я размышлял еще на первом курсе сразу после попадания, стали ужасной явью, все сотворенное мной нужно срочно исправлять. Да, всю жизнь мечтал натягивать мир на канон. Я тоже некромант. Пробормотал я тихо, но Волдеморт услышал. Ты в некромантии еще даже до второго курса не дошел, ученик, а уж досов тебе. Впрочем, хочешь попробовать? Как-то слишком уж небрежно и одновременно вкратчиво произнес учитель. Инициатива имеет инициатора, все как в магдловском мире. Первой пришла мне в голову мысль, но ее тут же перебила другая, спокойно логичная и холодно отстраненная. Таких, как я стал замечать за собой, в последнее время стало как-то слишком много. Нужно будет провериться у соответствующего специалиста. Потом, когда схлынет накал событий, а то, как совершенно верно сказала в каноне Грингер, Гарри, даже в магическом мире слышит в голове голоса, плохой признак. Судя по тому, что учитель, имеющий право просто приказать, интересуется твоим мнением, дело пахнет опасностью настолько серьезной, что даже Волдеморт не рискует брать на себя ответственность. Хочет переложить магический откат или ответственность со своей головы на мою, хотя, а что мне еще остается делать, если посмотреть внимательно, то на одной чаше весов лежит неизвестная и возможная угроза моей жизни, а на другой – однозначная и безальтернативная. Ведь знание канона в ставшем неканоном мире из сомнительного преимущества превращается в опасную для жизни слабость. Таким образом, из двух зол лучше выбрать меньшие. Я громко сглотнул и хрипло, запинаясь, прошептал. Я, черт, как же не хочется во всем этом говне участвовать. Я согласен. Чу-удес-на-о. Довольным и злым голосом прошипел Волдеморт. Сонорус, хвост. Да, господин, поспешивший на зов хозяина Питер торопился так, что, вбежав в зал, споткнулся и кубарем пролетел метра три. Хватит отдыхать, хвост, подошедший темный лорд легонько толкнул стенающего Петтигрю ногой в бок. Вставай, у меня для тебя есть важная работа. Именно с этих слов начался мой отдых, точнее, каникулы. Встреча с наемниками, назначенная на 2 января, прошла в максимально рабочей обстановке. Переговорная комната в Гринготтсе. 5 ждущих меня внутри магов. Предъявленное письмо-пропуск. Быстрое знакомство и подписанный всеми стандартный гильдейский контракт клятва. Кстати, очень интересный контракт. Согласно этому магически укрепленному пергаменту именно я, пусть и формально, считался нанимателем для данной штурмовой группы. Магов я нанимал, как это было описано в открытой для всех шапке контракта, для проникновения в некое магически защищенное помещение с целью изъятия некоего предмета. Формулировка была столетия назад отработана и могла прикрыть практически все мыслимые заказы, начиная от посещения спальни соседки по парте с целью незаметно положить ей букетик цветов на подушку и заканчивая штурмом министерства. Все остальные, самые интересные, определяющие цель контракта подробности убирались под магическую клятву молчания. Достать что-либо из-под которой было так же легко и просто, как и сломать непреложный обед. После подписания контракта, не теряя времени даром, пятерка магов сразу же ознакомила меня с уже готовым планом штурма. Кстати, гильдейская команда собралась, полный интернационал. Командир, немец, три боевых мага, испанец, финн и китаец, медик, вообще негр. Поначалу они восприняли меня закономерно прохладно. Пацан, еще и 16 нет, а уже лорд. Сейчас пойдут дешевые понты и детская спесивая глупость. Как бы ни пришлось переделывать уже хорошо проработанный план, так, наверное, с грустью думали они. Но после того, как я должным образом представился и немного рассказал о себе, зарождающийся в общении ледок треснул. И чтобы уж совсем смолоть его в порошок, я, чтобы похвастаться достойной репутацией в гильдии, снял мантию и рубашку. В таких случаях нельзя пренебрегать даже самой малой возможностью расположить к себе своего собеседника. Пока с мной татуировки дал желаемый эффект. Нет, никто меня лобызать в уста сахарные не стал. Переговоры как были, так и продолжали обещать быть сложными. Однако акцент немного сменился. Атмосфера потеплела. И чтобы не дать ей опять подмерзнуть, я пообещал как-нибудь пересечься и за стаканчиком не чая рассказать любопытным магам про ту охоту и того дракона. Что за пределами клятвы контракта, естественно. Итак, возвращаясь к плану, если не вдаваться в неинтересные технические подробности, то он был следующим. Не магическим образом, то есть без использования аппарата или портключа, добраться до Аскабана, взломать стены, взять то, что нужно, уйти все тем же немагическим способом. Гильдийцы берут на себя решение следующих задач. Доставку меня до Аскабана, проникновение за стены крепости, нейтрализацию охраны из волшебников. Таким образом, на мою долю оставалось только отвлечение дементоров и самоэвакуация. А где же здесь освобождение гильдейских магов, а нигде? В целях конспирации и запутывания следов даже намека на это в как бы полностью защищенном бланке нет. Все утоплено в формулировках стандартного гильдейского контракта, кстати, одобренного еще на заре создания гильдии самой МКМ, о чем сейчас последнее, если я хоть что-нибудь понимаю в этой жизни, очень и очень сильно жалеет. Допускаются трофеи, на которые не претендует заказчик. В число таких трофеев, с учетом вполне себе распространенного в магическом мире рабства, включалось в том числе и движимое двуногое имущество. И траты. Опять траты. Ровно половина переданных мне текнессом средств ушла обратно гильдии. С другой стороны, все было как бы официально и честно. Раз я нанимаю отряд, то и платить им должен именно я. Однако, учитывая тот факт, что гильдия со мной расплатилась совершенно не скупясь, потеря половины полученных денег была не такой уж болезненной. Как говорится, легко пришло, легко ушло. Точное время начала миссии оставили на мое усмотрение, так как у гильдийцев уже все было готово. Прям хоть сейчас, на штурм. Почему же тогда именно я указывал дату? Да потому, что основной преградой были именно дементоры, нейтрализовать которых должен был проведенный мною ритуал. Ритуал, который передали мне только что, а значит, я его еще не то что не готов был проводить, но даже и не прочитал. Сколько я буду готовиться, так сразу ответить я по понятным причинам не мог, однако мне настойчиво порекомендовали долго не тянуть и определиться не позднее апреля месяца. Вернувшись после переговоров к себе домой, я застал там привычную сцену. Вальдемарт в очередной раз прессовал Петтигрю, а тот изо всех сил пытался отвертеться от поручения. Не меньше 5 каждый день. Понял меня? Не меньше 5. Причем материал должен быть высшего качества. Но, господин, где же я достану столько? Ныл хвост, но был резко оборван темным лордом, явно теряющим свое и так невеликое терпение. Ты хочешь оспорить мой приказ, Питер? Выполняй. Тот склонился в поклоне и с обреченным видом отпарировал прочь. А ты, ученик, подойди. У меня для тебя есть подарок на прошедшее Рождество. Чего ожидают люди от Рождества и Нового года? Конечно же, чудо. Или, если чудо невозможно, хотя бы подарков. У кого-то они принимают форму веселого праздника с кучей коробок и коробочек под елкой, о которых целый год упрашивались папа и мама с дедушками и бабушками. У кого-то фейерверков и долгой ночной прогулки с различными веселыми приключениями и шалостями или даже поцелуями, которыми можно будет хвастаться весь январь. У кого-то отличного секса, у кого-то гордой встречи с детьми, привезшими своих внуков к любимым бабушке и дедушке. Подарки и приятное времяпровождение могут принимать совершенно разные формы. Но вот даже среди конченых извращенцев вряд ли найдется тот, кто мечтает на каникулах о непрерывной работе патологоанатома. Мне же не повезло. Моего желания никто не спрашивал, а ожидал только ответных восторгов и благодарностей. Ведь именно такой подарок. Вы учите создать первое в своей жизни заклинание из высшей магии некромантии, преподнес мне на этот Новый год темный лорд. Можно было бы только восхититься приобщением к вершинам родового мастерства, вот только некромантия, как бы ее там себе и другим не представляли далекие хотя бы от банального морга Макглы, никогда не была аппетитной наукой. На переданном гильдии пергаменте, увеличенном заклинанием до размеров настенного плаката, был нанесен рисунок, чем-то напоминающий по стилю знаменитого витрувианского человека. Однако вместо наглядной демонстрации пропорций человеческого тела в чисто просветительских целях, этот рисунок служил совсем иному. На нем четко и подробно было изображено, где и что резать по чужому телу, дабы провести ритуал и одновременно причинить жертве строго определенную, чуть менее чем абсолютно нестерпимую боль. И именно это в строго определенной последовательности я должен был перенести на живого человека. Точнее, в качестве тренировки, сначала на добытый хвостом труп немолодого мужчины. «Не спеши», — вдохновенно просвещал меня Вальдемарт. «Сначала, примирься, отложи ритуальный нож, возьми стело, нанеси рисунок на поверхность материала, потом деревянным ножом поводи по линиям, приноровись». «Приучи руки, режь аккуратнее», — напутствовал меня советами учитель. «Не дави сильно, но и не бойся. Сейчас у тебя спокойный хладный труп, из которого даже не течет кровь. В реальности тебе придется иметь дело с брыкающимся и изрыгающим проклятия. Впрочем, почему бы немного не усложнить?» И Вальдемарт направил волшебную палочку на труп, который под моими руками из холодного и неприятно пахнущего тут же превратился в теплый и резко смердящий гнилью. Желудок мгновенно прыгнул к горлу, и я скорчился в приступе рвоты. Проблевавшись, почистив за собой и попив воды из палочки, я наконец начал работу. Я просто патологоанатом. Я не делаю ничего такого, как мантру твердил я себе, стараясь абстрагироваться от осознания того, что именно делают мои руки сейчас и что им придется делать после. Не на тренировке. Совсем уже натурализовался, любимая английская тема. Если не нарушаешь писаного закона, то ничего порицаемого в твоих действиях нет, так, а то, что хвост ради этих трупов кого-то там убивает, совсем не твое дело. Раз лично ты ни при чем, ехидно спросил меня внутренний голос. Да, это не мое дело, и я действительно ни при чем. Не отвлекай меня больше, совесть. Хорошо, ты выбрал. Первую попытку я ожидаемо запорол. Запорол и остальные 5 тел, подготовленных хвостом на этот день. Более-менее удовлетворительный Вальдемарт признал лишь 50-ю или 52-ю, сбился со счета, итерацию, после которой мне дали целых полдня на отдых и кристаллизации полученного опыта. Кстати, ради удовлетворения паранойи учителя как посадили меня в начале года на казарменное положение, так я безвылазно и сидел у него в поместье. Отлучаться оттуда хоть на миг мне было строжайше запрещено, поэтому отдыхом для меня стали мрачные размышления и отсутствие очередного трупа на разделку. К концу дня мои мозги, отошедшие от непрерывного стресса, наконец заработали на полную, и я с очень серьезным вопросом пошел к Вальдемарту. «Учитель, можно спросить?» «Да, ученик. Я научился проводить ритуал из высшей некромантии за неделю. Еще не научился, нужен не тренировочный, а реальный ритуал с реальным принесением жертвы, но пусть будет так». «В чем вопрос, учитель? Если я, школьник, пусть и с нужными дарами, научился всего за неделю, выделил я голосом ключевые слова, проводить ритуал, то неужели у гильдии, которая собирает таланты со всего мира, не найдется соответствующего специалиста?» «Ха», — довольно улыбнулся Вальдемарт. «Наконец-то ты, ученик, начал задавать правильные вопросы, а то я уже почти отчаялся и собирался простимулировать твою мыслительную деятельность». Круциатусом или чем похуже, достроил я про себя фразу темного лорда. «Запомни, ученик, ничто не может служить оправданием неудачи. а способность мыслить в любой ситуации отличает нас от животных и маглов. Вот, лорд призвал свиток с ритуалом, черкнул что-то там своим ногтем-когтем и бросил мне. Кстати, предоставленное гильдийцами описание он с любопытством прочел и даже не стал там ничего менять. Своеобразный знак качества, так сказать. Кровь и боль земледержателя – это что? То, что я думаю. Да, ученик, нужна кровь того, кто властвует на данной земле, то есть, в нашем случае, британской королевской семьи. Мы что, похитим королеву? Опешил я. Нет. К счастью, в ритуале допускается любой носитель до 3-4 колена. Слабую концентрацию придется возместить всего лишь большими магическими затратами, усложненной и увеличенной в размере магической фигурой и более насыщенными мучениями жертвы. Если магловской королеве в ритуале достаточно было бы просто перерезать горло, то другим придется пожалеть о том, что они родились. Очень пожалеть. АМ, выдавил я. Благодаря усиленным тренировкам последней недели я как-то из защитных соображений абстрагировался от того, что в ритуале мне придется потрошить не труп, а живого человека. Не волнуйся, материал найдет хвост. Он же подготовит площадку со всем необходимым. Ты же сконцентрируйся на подготовке к ритуалу. Но, лучше подумай о том, что попросить у освобожденных. А я могу, удивился я. Разве? Что? Разве не вам должны будут они быть благодарны за свое освобождение? Не следует оскорблять меня, прошипел мгновенно разъярившийся Вальдемарт, ученик. Мне не нужны чужие достижения. У меня достаточно своих, чтобы не воровать. Я же тебе сказал, что у меня в планах их побега сейчас не было. Значит, и награда, и воздаяние, все твои. Простите, учитель, но, чтобы получить благодарность весьма и весьма небедных древних родов, тебе придется сделать все как надо и с первого раза, без тренировки. Слишком уж заметный и специфический магический выплеск дает такой ритуал. Настолько, что он пройдет даже сквозь защиту моего поместья. К тому же, после паузы опять совершенно спокойно продолжил Вальдемарт, есть еще и другая, более важная причина, по которой гильдия не хочет связываться с таким ритуалом. Дело в том, что гильдия создавалась в уникальный момент. Тогда, много лет назад, у новорожденной Международной конфедерации магов еще не было своих боевых отрядов. Точнее, именно будущая гильдия и была их боевыми отрядами. Поэтому связываться с ренегатами новоявленные правители стран, может быть, и хотели бы, но не решились. Слишком смутными были шансы на победу, слишком неприемлемо тяжелые прогнозировались потери, слишком шатким стало бы положение национальных правительств даже при самом лучшем варианте. Поэтому гильдия получила такие преференции, о которых нынешним наемникам остается только мечтать. Однако время идет. Как заматерели члены МКМ, так ослабла гильдия. Из рыцарского ордена, на 100% состоящего из безжалостных бойцов, она превратилась в обычную, по-магловски говоря, фирму, где полно слабаков-приспособленцев, в связи с чем на те обязанности, которыми при заключении договора были разбавлены права, приходится теперь обращать серьезное внимание. Каким бы невыгодным это ни было, одним из таких обязательств было не вмешиваться субъектом в политику членов МКМ. А что иное, как не личное вмешательство в политику, штурм принадлежащей магической Британии тюрьмы, да еще при помощи такого ритуала. Ритуал, кстати, настолько грязный, темный лорд змеино улыбнулся, что тебе, ученик, следует очень постараться и не попадаться в Рарату. Моя метка намного менее серьезное прегрешение, чем такое нарушение статута. Чернейшая из чернейших магий. Человеческое жертвоприношение. Жертвоприношение родственника правящей династии. Получить за этот набор всего лишь пожизненный азкабан – это еще невероятное везение. Да и поцелуй дементора – это милосердие. Учитель, но разве есть наказание страшнее поцелуя? Удивился я. Нет ничего страшнее смерти, ученик. Но даже к ней можно быть отправленным такой дорогой, что ее хочется пробежать побыстрее, настолько мрачным тоном произнес Вальдемарт, что я понял, лучше больше эту тему не поднимать, хотя бы, сейчас. Поэтому я решил вернуться к первоначальной теме разговора. Учитель, но заказчик же все равно в итоге гильдия. В чем же тут дело? Почему гильдия? Формально нанимаешь их именно ты. Твоя свободная воля, твой приказ. Но деньги же все равно принадлежат гильдии. Где уж тут тогда свободная воля? Ха, они дали деньги, но никто тебя не принуждал их брать, и даже взяв, выполнять то, за что было заплачено. Знал бы ты, сколько таким вот образом прогорело магов в самом начале статута. Маглы брали деньги и в наглую либо сдавали своих кредиторов инквизиции, либо вовсе просто не исполняли то, что заказывали им маги. Маги, пытавшиеся таким вот образом переложить ответственность на другого, в итоге оставались совсем ни с чем, если не считать славы всеобщего посмешища. И что, такое кидалово маги спокойно прощали каким-то там слишком наглым маглам? Поразился я настолько, что машинально вставил слово из родной речи, даже не подумав, поймет ли Вальдемар сленг, тем более чужого языка, или нет. Конечно же, маглов после этого убивали, зачастую вместе с семьями и даже соседями, но это уже серьезное преступление перед статутом, жестоко карающееся, если о нем стало известно и маг-преступник оказался пойман. Если был пойман, подчеркнул Вальдемарт, с непонятным выражением посмотрев на меня, но тогда можно же стереть себе память, принести непреложный обет о неразглашении, и на суде. Слишком уж фамильярничать с Обливейтом не стоит, всегда остается шанс стереть не то, что нужно, при этом нужное стерев не до конца. В Аврорате тоже сидят не дураки, а способы выудить информацию из-под Обливейта ищут столько же лет, сколько существует само заклинание, и даже иногда находит. Что же касается обетов, дураков приносить непреложные обеты не так уж много, и количество их уменьшается с каждым новым поколением. Так прикрывать свои темные делишки недальновидно и опасно. Жизнь дороже всего. Допросы бывают не только в суде, да и там далеко не всегда с каждым будут так вежливы, как это было с тобой, лорд. Зачастую в средствах просто не стесняются, так что вопрос стоит или-или, а ни одна тайна не стоит жизни. Не говоря уже о том, что просто невозможно прикрыть клятвой абсолютно все, а значит приносить ее просто глупо. Есть свидетели, клятва с воззванием к магии, некромантия в конце концов, не существует, к счастью или к сожалению, тут с какой стороны посмотреть, ничего, что при должном желании и упорстве рано или поздно не стало бы явным для настойчивого мага. В беседе повисла глубокомысленная пауза. Когда разговор продолжился, Вальдемарт вернулся к предмету обсуждения, гильдии. Договоры, писанные на бумаге маглами, это тебе не непреложный обет или проклятие на добровольной жертве старика Забини, которому, все едино, уничтожит всех, начиная с исполнителя и кончая истинным заказчиком. Именно из-за этого богатейшие семьи не имеют никакого дела с маглами. Кому же понравится, когда его обманывают или предают? Совсем не имеют, удивился я. Это же золотое дно, торговля или контрабанда из магловского мира в наш и обратно. Официально не имеют, и с законопослушными маглами. И обе стороны такой торговли, вкусная цель как для маглов-инквизиторов, так и для Аврората. Интерлюдия 13. В одном маленьком, заваленном почти под потолок всяким магловским хламом кабинете Министерства магии сидели и вели беседу два волшебника. Первый был рыжим, невысоким, полноватым, каким-то слегка помятым, неряшливо и старомодно одетым в костюм с явно видимыми следами починки. Он же являлся хозяином кабинета и даже начальником целого отдела. Отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов. И неважно, что этот отдел состоял всего лишь из начальника и его заместителя, тем не менее должность звучала вполне себе громко и достойно. Достойно хотя бы для того, чтобы прибраться в кабинете и сдать наконец-то на склад вещдоков весь этот криво замагиченный магловский мусор. Как бы кто бы насколько бы ни был бы увлечен своим трудом, но на рабочем месте следовало все же поддерживать должный порядок, а не превращать его в филиал своего сарая, чтобы чувствовать себя в министерстве как дома. Второй маг был полной противоположностью первому. Холеный брюнет, пусть и не шикарно, но со вкусом одетый, не занимал в министерстве никаких постов и был в этом кабинете всего лишь гостем, посетителем. Вот только несмотря на то, что хозяин кабинета был чистокровным магом из древней семьи, а посетитель всего лишь полукровкой, именно гость в данном случае управлял разговором. Именно он, фигурально выражаясь, припер хозяина к стенке и теперь выдавливал из него долг. Мы ведь как тогда договорились, не вы ли обязывались заплатить оставшуюся часть до конца года прошлого? Однако год вот уже вторую неделю идет следующий, а выплаты так и не были произведены. Почему? Но, мистер Джонсон, у меня нет денег. Мои дети сейчас учатся в Хогвартсе, и им нужно. И вообще, ведь это упивающиеся виноваты. Именно они повредили вашу палатку. Вон, и Дамблдор, и Гарри Поттер говорят, что тот, кого не называют, воскрес. Его собеседник тяжело вздохнул и прикрыл лицо ладонью. «Вы сейчас не должны прятаться за детей, мистер Уизли, ни за своих, ни за чужих. Кто брал у меня дорогую вещь? Гарри Поттер, Дамблдор, упивающийся, сам тот, кого не называют, или все же это был некий мистер Артур Уизли, и кто тогда должен нести ответственность за взятую в долг вещь? Гарри Поттер, Дамблдор, упивающийся, сам тот, кого не называют, или опять же мистер Артур Уизли, взявший у меня волшебную палатку? Я брал ее не у вас, а у мистера Перкинса. Но моя ли вина, что Перкинс продал ее мне? Видимо, он отлично понимал, что взыскать с вас долг не сможет, а лекарства покупать нужно. Почему вы думаете о своих детях, но не думаете о старом, больном волшебнике, который по вашей милости лишился серьезных средств? Молчите, с вашим поступком мне все кристально ясно. Я знаю, что вам хотелось побаловать своих детей и пустить пыль в глаза другим магам, но я не понимаю, почему за это ваше желание должен платить я. И вообще, я крайне удивлен, что человеку вашего возраста нужно объяснять такие прописные истины. Опять, уже пятый раз, если мне не изменяет память, не могли бы вы дать мне отсрочку? После долгой паузы попросил сгорбившийся Артур Уизли. Снова, но, я же плачу, когда могу, угу, а когда не можете, не платите. В конце концов, вы можете занять у гоблинов и разом расплатиться. Я еще не настолько сошел с ума. Гоблинов вы боитесь, а меня, нет, вы думаете, что мне не отдавать долг можно совершенно безнаказанно. Не смейте угрожать мне, вы же отлично знаете, кто мой покровитель. Ах, вы меня совсем не так поняли. Я просто думаю, что мне пора подавать на вас в суд. Подавайте. Сейчас верховный судья, Дамблдор, так что, нет, суд будет вполне себе обычный. Причем тут Дамблдор? Как верховный судья он имеет право судить любое дело. Вряд ли вы решитесь потревожить своего покровителя по такой мелочи. А вы готовы рискнуть и поставить на мое благоразумие? Терять Уизли было нечего, поэтому хорохорился и блефовал он изо всех сил. Правда, собеседник его был совсем из другой лиги, поэтому такая детская защита не сыграла. Возможно, не готов, а возможно и готов. Впрочем, это не важно. Пусть даже суд и признает вас правым и даст отсрочку. Однако тут есть небольшой нюанс. Станет ли министерство после такого скандала в своих рядах держать настолько проблемного волшебника, зная, кто ему помогает? Особенно если вспомнить о том, какие сейчас отношения у министра и верховного судьи. Вы, конечно, выиграете в суде, но потеряете в доходах. Вы что-то там говорили про содержание семьи? Уизли задумался. Ни один из предложенных вариантов его не устраивал. Выхода у него не было, никакого. Впрочем, я все же могу предоставить вам некую отсрочку платежа. Поняв, что клиент дозрел, маг начал озвучивать свое предложение, от которого нельзя отказаться. Ведь загонять в угол своего партнера можно и нужно, вот только абсолютно нельзя доводить ситуацию до того, чтобы тому пришлось там отбиваться. Ведь когда человеку нечего терять, он и правил никаких не соблюдает. Я так понимаю, что вам от меня нужна какая-то услуга. Вы правильно догадались. И если мы договоримся, то я соглашусь подождать еще, скажем, полгода. Сразу предупреждаю, что я не собираюсь предавать орден и вставать на сторону. Ой, как же вы надоели со своим общим благом. Да никакому нормальному магу нет до него дела. Деньги. Вот о чем нужно думать. Не надо путать политику и обычные гражданские отношения, и бизнес. Так чего именно вы хотите? Совсем запутался Уизли. Как вы недавно хвастались, сразу четверо ваших детей сейчас учатся в Хогвартсе. Страсти кипели не только за закрытыми дверьми кабинетов Министерства магии. Весьма жарко было и в некоторых мэнерах богатых и чистокровных магов. «Мама, папа, мне нужно вам сказать кое-что важное», после ужина заявила Трейси сидящим вместе с ней за столом родителям. «Надеюсь, не то, что ты беременна», с неподдельной тревогой в голосе произнесла Джулия Дэвис, судя по выражению лица, готовая прямо вот здесь и сейчас упасть в обморок. Услышав такой вопрос, наследник семьи, Роджер, аж поперхнулся чаем, а его сестра мгновенно жарко покраснела. «Мама, и кто тот несчастный, кому сначала за сестру брат, а потом за дочь, отец теперь будут вынуждены отворачивать голову?» Грозно спросил Питер у дочери. «Папа», увидев тщательно скрываемую улыбку в уголке рта, обращенной к нему стороны лица отца, К поддразниванию сестренки подключился и откашлившийся Роджер. «Это твой Крэп?» «Да, я так и знал, что этому лорду нельзя доверять, Род», вскочила с места Трейси. Взрослые переглянулись и весело засмеялись. «Вы шутите?» Непонятно, чего в голосе девушки было больше, ярости или облегчения. «Ой, милая, прости нас», сквозь слезы проговорила мать. «Да, извини, но просто невозможно было удержаться», вторил ей брат. «Но видела бы ты себя со стороны. Посмотришь потом в омуте памяти, какая ты милашка, когда растеряна и краснеешь. Папа, хватит, я серьезно. Ну ладно, ладно, успокойся. Просто ты это с таким выражением сказала, что не пошутить было совершенно невозможно. Мама, тем более, есть предпосылки. Брат, ладно, ладно. Так что ты там хотела нам рассказать? Сегодня днем я разговаривала с лордом Малфоем». Взрослые переглянулись, и улыбки на их лицах мгновенно увяли. «Где это было? Почему ты сразу же не вызвала домовика? Тебя же предупреждали о поведении с лицами, внесенными в красный список, но я подумала, что вокруг достаточно людей, да и вроде ничего страшного. Именно в таких вот местах все всегда и происходит». Завелся от запоздалого страха отец. «Разве я не рассказывал тебе, как легко скрыть в толпе? Погоди, Питер», Джулия успокаивающе положила руку на плечо мужа. «Трейси, расскажи все поподробнее. Где ты с ним встретилась? Или он приходил к нам в дом, пока нас не было?» «Нет, не дома. Уж что-что, а о том, чтоб не открывать камин кому ни попадя, это я догадаюсь. В книжном магазине в Косом. И да, папа». Ответ: «Нет, ничего такого ты мне не рассказывал. Долго ты с ним говорила? О чем?» «Буквально полминуты. Я встретилась с ним около стеллажа с хрониками. Он положил на полку книгу и как бы в пустоту посетовал, что теперешние ведьмы уже не могут похвастаться той изобретательностью в охоте и мести, кои были славны их прабабушки, а ограничиваются пусть и действенными, но безвкусными и банальными любовными зельями, которые можно купить на любом углу, например, в лютном у Горбина. Хм, а про кого была та книга? Не про чокнутую ли?» «Да, это было жизнеописание Венделины Роковой, составленное по беседам и личным дневникам смиренным монахом. Дальше не помню, все равно их полным названием никто не называет. И так понятно, что имеется в виду», ответила Трейси матери. «А-а, это не та ли самая, которая ради мести своим неверным ухажерам подставлялась инквизиции, раскалывалась на допросе и потом сгорала на кострах совместно со своим любовником?» «Понятно, понятно», — покивал головой Питер. «Я смотрю, Крэп смог очень хорошо задеть Люциуса, и при этом остаться в живых. А как?» — не очень настойчиво полюбопытствовала Джулия, вернувшись к отставленной было чашке с чаем. «Поверь, мне интересно, как он это провернул». «Род», — Питер переадресовал вопрос жены сыну. «Твое мнение?» «Хмм», задумчиво протянул Роджер. «Вот так сразу в голову ничего, кроме двух вариантов, и не приходит. Либо он заручился поддержкой кого-то очень серьезного, либо стал обладателем не менее серьезного компромата, убойного. Правда, учитывая, что никто из серьезных игроков, вроде Дамблдора или Фаджа, не снесет Малфою за Крэбба голову, то это, скорее всего, компромат. А что ты думаешь по поводу его вассалитета?» «Я думаю, что если это компромат, то нам бы он пригодился. Что же касается, что будет с Винсентом?» — взволнованно спросила Трейси, прервав очередной теоретический урок искусства интриги, даваемый главой рода наследнику.